Глава 19. Июль 2017 года. На веранде стоял человек с мешком на голове, с разрезом напротив рта, как и у персонажа моих давних кошмаров. Глаза прятались за тонким пластиком. Я поперхнулся, издав звук, напоминавший сдавленный смех. Несмотря на весь ужас момента, это меня смутило. Хейзел, Мейсон и бабушка закричали в унисон, словно успели попрактиковаться. Логан, уткнувшийся лицом в бабушкину шею, незнакомца не увидел. Андреа, не показав какой-либо особой реакции, проворно увела всех обратно в гостиную, кого-то подтолкнула, кого-то потащила за собой. Скоро все сгрудились у дивана. Я не шевельнул ни одним мускулом, парализованный явившимся из детства кошмаром. Я пялился на чужака, а он пялился на меня. Мешок надувался и сдувался, снова надувался и снова сдувался. Только нос выступал вперед, когда пластик облеплял лицо. Я не питал иллюзий по поводу собственного мужества. Однако у меня был дробовик, а у нападавшего не было. Я направил ствол на незваного гостя и упер приклад в грудь, а свободной рукой толкнул москитную решетку и распахнул ее во всю ширь. Затем перешагнул через порог, снова взял дробовик в обе руки и поднял повыше, на уровень лица чужака. «Кто ты? Дики! Что происходит? Где мой сын?» — завопил я, выкрикивая каждое слово громче предыдущего. Ответов я не получил. Незнакомец лишь чуть наклонил голову в сторону. Что-то подобное я уже видел почти 30 лет назад, у заливной ямы, когда страшило стоял над обезглавленным телом. Дробовик в моих руках начал ходить ходуном, и пришлось снова прижать его к груди. «Ты кто?» — выкрикнул я. «Отвечай, или мозги вышибу!» Не произнеся ни слова, мужчина осторожно кивнул, а затем медленно повернулся ко мне спиной. Я треснул его дробовиком между лопаток. Он пошатнулся, а потом неторопливо пошел вперед, не демонстрируя ни напряжения, ни страха от нацеленного на него оружия. Спустился по ступенькам и двинулся через двор. Я преследовал отступающего врага, уперев приклад оружия в плечо и направив линию зрения вдоль ствола. Нет нужды особо целиться, когда у тебя в руках стреляющая дробью пушка. Я внушал себе, что должен выстрелить, и все же не смог. Не смог выстрелить человеку в спину. «Эй!» — закричал я. «Где мой сын?» Мужчина продолжал идти, не оглядываясь и не торопясь. Я был готов разрядить дробовик в небо, однако не хотелось лишний раз пугать детей. Они и без того на грани. Свет на веранде не горел, уличное освещение отсутствовало. Таким образом, негодяй ушел вперед и исчез во мраке. Я его больше не видел. Каждый вдох давался с трудом, и я без сил поплелся обратно. Андреа и остальные сидели на диване, тесно прилепившись друг к другу, словно гигантское многоногое насекомое. «Встаем», — сказал я, — «бегом в машину». Андреа приподнялась, не выпуская из рук Хейзл, и подталкивая впереди себя Мейсона. Мама последовала за ней, стискивая маленького Логана. Ребенок всхлипнул, и мне словно провели ножом по сердцу. Я сжимал дробовик и клялся про себя, что в следующий раз не стану медлить. Если кто-то, неважно кто, встанет у нас на пути, разнесу в клочья. Мы шли к двери маленькой испуганной группой. Я впереди, остальные след в след. Я выставил вперед дробовик, бегло осмотрел веранду, ступеньки, двор. Андреа держала в руках мой телефон и светила фонариком. Впрочем, на открытом пространстве его луч быстро рассеивался. Я повел стволом вправо, затем влево. Повторил еще раз. Мы спустились по ступенькам. Сверчки и цикады исполняли в ночи свою колдовскую музыку. Кроме них, единственные звуки издавали дети, хлюпали носами и всхлипывали. Минивэн находился в каких-то 20 футах от дома, припаркованный на посыпанной гравием дорожке, которая полукольцом огибала двор. Мы приблизились. Жаль, не было глаз на затылке, чтобы иметь полный обзор. «Достань ключи из моего кармана», — шепотом попросил я Андреа. Она перехватила Хейзл одной рукой, непростой трюк, надо сказать, а другой скользнула в мой правый карман. Звякнули ключи, чирикнула сигнализация, и двери машины открылись. Вспыхнули фары, почти ослепив меня. Пришлось зажмуриться и опустить глаза. Спустя секунду я снова перевел взгляд на машину и заметил по другую ее сторону какое-то шевеление. Словно чертик из табакерки выскочил и нырнул обратно. Я ахнул, рассмотрев блестящий мятый пластик. Очередной тип с мешком на голове. Чужак вскинул вверх руки и прокричал «Бу!». Дети завизжали все разом. Андреа выкрикнула мое имя. Мама заорала нечеловеческим голосом. Такого я от нее в жизни не слышал. Рухнули последние бастионы. Оборвались связи, отвечавшие за рациональное и гуманное поведение. Издав негодующий вопль, я лихорадочно схватился за дробовик и обежал вокруг машины, как раз в тот миг, когда второй нападавший бросился на утек по кратчайшему пути к кукурузному полю на северной стороне нашего участка. Я поднял ствол и прицелился. «Где мой сын?» Ответа не последовало. Мужчина продолжал убегать, еще немного, и он скроется из виду. Я выстрелил. Грохот и вспышка пронзили ночь, словно гром и молния ударили одновременно, вдребезги расколов воздух. Они также проделали в убегавшем десятки кровоточащих отверстий. Он споткнулся и с глухим ударом упал ничком на землю. И тут же мир опять погрузился во мрак, где пели сверчки и цикады, а еще раздавались всхлипы и стоны моих домочадцев. Весь этот шум едва доносился до меня, я сам дышал, как загнанная лошадь, стоял и смотрел на дело рук своих. Незнакомец не издавал ни звука и не двигался. Второй раз в жизни я убил человека.